куртка из ягуара, составлявшая наряд благородного воителя, даже промокшая и заляпанная грязью, производила сильное впечатление. Пятнистая шкура крепилась к оскаленной голове хищника, служившей шлемом таким образом, что передние лапы зверя были своего рода рукавами, куда продевались руки воителя, а когти постукивали у его запястья. Ремни при падении не расстегнулись, и на его левом предплечье по-прежнему красовался круглый щит. В кустах снова раздалось шуршание, и появился Коцатль. «Мой господин захватил своего первого пленника сам, без посторонней помощи», — тихо, но гордо промолвил он. «И я не хочу, чтобы этот человек умер», — отозвался я, задыхаясь, но не от усталости, а от возбуждения. «У него сильное кровотечение. Может быть, обрубки можно перетянуть и чем-нибудь замотать», — предложил воин, говоривший на науатле с сильным тлашкальским акцентом. Коцатль быстро развязал кожаные ремешки его сандалий и туго перетянул им обе ноги пленника. Кровотечение мгновенно ослабело. Кровь уже не хлестала, а лишь сочилась. Потом я встал между деревьями, чтобы осмотреться и прислушаться, как хотел бы это сделать воитель-ягуар. К моему удивлению, с юга доносился не яростный шум битвы, а лишь невнятный гомон, словно на рыночной площади, перемежаемый отрывистыми приказами. Очевидно, пока я совершал свой маленький подвиг, главное сражение подошло к концу. «Похоже, мой возлюбленный сын, ты сегодня не единственный пленник», — сказал я угрюмому воину. «Кажется, вся ваша армия разбита». Тот лишь хмыкнул. «Сейчас я отнесу тебя туда, где твоими ранами смогут заняться лекари. Думаю, у меня хватит сил тебя нести». «Да уж, теперь я вешу меньше», — сардонически заметил пленник. Я взвалил его изуродованное тело на закорки, отлашкалец обхватил меня руками за шею. Его разукрашенный щит прикрыл мою грудь, словно был моим собственным. Коцатль, уже успевший притащить мне плащ и копье, теперь подобрал мой простой плетеный щит и окрашенный кровью макуауитль. Засунув их себе под мышки, мальчик взял каждую руку по одной отсеченной ступне и поплелся под дождем следом за мной. Пошатываясь, я брел на юг, туда, где, как я надеялся, собиралась и восстанавливала порядок после победы нашей армии. На полпути мне повстречались бойцы нашего отряда. Пожиратель крови собирал своих людей с ночных постов, чтобы отвести их к месту сбора. «Связанный туманом», — проявил он, увидев меня, — «как ты посмел бросить свой пост? Где ты?» И осекся. Челюсть у него отвисла, а глаза от изумления округлились, почти сравнявшись по размеру с разъянутым ртом. «Чтоб мне провалиться в Мектлан? Вы только гляньте, гляньте, что тащит на спине мой лучший ученик! Я должен немедленно доложить об этом командиру Ксококу». И он побежал прочь. Товарищи взирали на мою добычу с восторгом и завистью. Один из них предложил мне помощь, но я выдохнул «нет». Даже это слово далось мне с трудом. Однако подвиг был мой, и я не собирался ни с кем делиться славой. Вот в таком виде, с угрюмым воителем-ягуаром на спине и ликующим Коцатлем, следовавшим за мной по пятам, сопровождаемый аж двумя командирами, Ксококом и пожирателем крови, гордо вышагивавшими по обе стороны от подчиненного, я и прибыл, наконец, к месту, где завершилось сражение. Особого ликования и торжества там не наблюдалось. Уцелевшие легко раненые воины обеих армий отдыхали, в изнеможении повалившись на землю. Остальные колхуа и тлашкалтеки корчились от боли, стонали и кричали на разные лады. Между ними рассказывали лекари своими снадобьями и бормотавшие заклинания жрецы. Некоторые из уцелевших бойцов, превозмогая усталость, помогали лекарям или собирали разбросанные по полю оружие, а также трупы и отсеченные части тел, руки, ноги и даже головы. Непосвященному человеку сейчас было бы трудно разобраться, кто здесь победители, а кто побежденный. Над полем висел смешанный запах крови, пота, грязных тел, мочи и кала. Лавируя между лежавшими бойцами, я озирался по сторонам, высматривая кого-нибудь из командиров, чтобы сдать ему пленного. Но весть об успехе опередила нас, и передо мной неожиданно появился никто иной, как сам Насавальпилли. Он был облачен, как подобало Юй Тлатуани, в мантию, но под ней носил оперенный панцирь воителя орла, сейчас основательно заляпанный кровью. Вождь